Ростовский. На мгновение прикрыл глаза и тотчас открыл их от безумного женского крика. Нива уносилась вдоль ограды, а на асфальте осталась лежать бесформенная куча тряпья. Сбегались редкие прохожие и, как по команде, останавливались на порожке тротуара. А Виктор не мог сдвинуть себя с места. Он стоял в тени, опершись рукой о ствол дерева. Волнами подкатывала тошнота. Прерывисто, боюще надвигался звук сирены. Виктор опять поднял глаза. Белый Рафик с красными крестами тормозил рядом с мертвым телом. Не могла быть столь скоро скорая. Не могла быть, но была. Видимо, кто-то перехватил ее где-нибудь здесь, поблизости. Выскочили двое в белых халатах, вытянули через задние дверцы носилки и на несколько минут, склонясь над кучей, задвинули груженные носилки внутрь своей коробочки, прикрыли воротца, быстро расселись по местам, и скорая, продолжая тревожно сигналить, тронулась в путь. Небольшая толпа еще стояла, когда появилась поливальная машина. Она медленно приближалась, выбрасывая из себя сверкающий полукруг. Приблизилась, разогнала толпу, брызги вовсю летели на тротуар, промыла место, на котором все произошло, и неожиданно с жалким хлюпаньем иссякнув, развернулась и поехала во своясь. Сколько это продолжалось? Минуту, три, пять? Виктор посмотрел на часы. Было 4:12. Что это было? Виктор глянул на то место. Ничего не было. Все как было. Ходили туда-сюда люди, катили туда-сюда автомобили. Светило солнце, смеялись дети. Его долго рвало чаями-бутербродами. «Нажрутся с утра, как свиньи, и безобразничают», — отметила домохозяйка с сумкой. «Раз, два, три, четыре, пять». Вышел зайчик погулять. Вдруг охотник выбегает, прямо в зайчика стреляет. Вдумчиво изложил детскую считалку Виктор и замолк, с бессмысленным интересом наблюдая за подвижным маринованным грибом, который он вилкой гонял по тарелке. Пиф-паф, ой-ой-ой, умирает зайчик мой. Закончил за него считалку художник Миша и перешел на прозу. «Ну, ты гудишь по-черному, но я гужу по-черному. Надо только понять, что со временем все равно отгудимся, и все будет тип-топ». Несмотря на синюшную красномордость, Мише до черного гудежа было еще далеко. Естественно, оживлен, не истерично жизнерадостен, по стадии середины светлого запоя. За это Виктор и презирал его. У Чехова эпиграф к одному рассказу есть. «Кому повен печаль мою?» — начал он сурово. «Кому повен печаль мою, Миша?» «Мне», — решительно предложил Миша и добавил для убедительности, — «поведь». Махнул вилкой Виктор. «Давай лучше выпьем». Миша согласно кивнул и стал разливать. Разлил, чокнулись с обычным. «Будь». Не закусывали уже. Нюхали хлебушек. Не для употребления, просто так, бескорыстно шевелили еду вилками. Ресторан «Дома кино» постепенно заполнялся. Сидели они здесь уже давно, как встретились у входа в 12, и седок седока видит издалека, душевно соединились. Рассматривая в тайм-ауте между двумя рюмками вечернюю публику, входившую в зал, Виктор вдруг съежился, приник к столу и зашептал, будто кто-то мог его услышать. «Прикрой меня быстренько, Миша!» Миша старался одновременно и прикрыть собутыльника, и увидеть, кого тот так испугался. Увидел и удивился. Ты что?